Глава 28. Мария почувствовала, будто гора с плеч свалилась. Она знала, что серьезно покалечила Патрика, но это уже пустяки. Микки ради нее убил человека. Таким образом, своим поступком он снял грех с ее души, и она никогда не забудет этого. Мария обвела глазами комнату, которая стала для нее домом, и почувствовала, как соскучилась по ней. После того, как она решила, что ее снова отправят за решетку, даже эта крошечная комната теперь казалась ей райским местом. Она также знала, что должна покинуть его, чтобы вернуться в настоящую жизнь. Это будет нелегко. Но она сделает это ради своего сына, ради внучки и, в конечном счете, ради себя самой. Она попытается воссоединить семью, вернее, то, что от нее осталось, и наверстать упущенное. Мария помнила, как лежала в полном мраке в своей камере, зная, что дверь крепко заперта на засов. Дархэм был очень холодным местом, там даже летом было прохладно. Кокенвуд казался просто пятизвездочным отелем по сравнению с ним. Но где бы она ни находилась, она всегда думала о своих детях, представляла, как они сейчас выглядят. В отличие от большинства женщин, Мария не имела их фотографий, глядя на которые она могла бы вспоминать милые сердцу черты. Ей не присылали ни снимков, ни детских писем, которые помогали бы ей бороться со временем. Даже родной отец бросил ее. Ее оставили один на один со временем. Сейчас настал момент попробовать изменить свою жизнь. Марии дается второй шанс, и на этот раз она не должна его упустить. Самым трудным для нее были предстоящие похороны дочери, но она знала, что выдержит это. Люди придут не столько проводить в последний путь ее дочь, сколько поглазеть на известную убийцу. Под предлогом выразить ей свои соболезнования, перед ней снова возникнут люди из прошлого. В предстоящий понедельник она пойдет на встречу с соцработником, которую организовала Аманда. Мария хотела узнать, можно ли ей видеться с внучкой, Анастасией. Аманда считала, что у нее есть все права на это. Но сама Мария сомневалась. Она не была похожа на обычную, убеленную сединами бабушку, с которыми они привыкли иметь дело. Мария перевела взгляд на мобильный телефон, лежащий на ночном столике, и обнаружила, что он по-прежнему выключен. Она решила, что не хочет больше слышать голос Мэйзи. Она выбросит эту дурацкую вещицу. Все равно она мобильники не любила. Мария считала, что они назойливы и бесцеремонны. Из-за них человек становится доступным когда угодно и где угодно. Неужели люди не нуждаются больше в покое, отвечая на звонки 24 часа в сутки, 7 дней в неделю? Мария даже считала их происками дьявола. Этот мир отличался от того, который она покинула много лет назад. И хотя у них в тюрьме были и компьютеры, и телевизоры, доступ к ним всячески контролировался. Сейчас даже маленькие дети умеют пользоваться компьютером, знают о мыльных операх и взрослых проблемах. Просто невероятно, как все изменилось. Мария вышла из тюрьмы и попала фальшивый мир, заселенный фальшивыми людьми. И ей нужно приспосабливаться к нему, если она хочет жить. Мария посмотрела на маленький дорожный будильник, который тикал возле нее все годы, проведенные за решеткой, и увидела, что пора ехать к Джейсону, чтобы обсудить с ним вопросы, связанные с похоронами. Она взглянула на свое отражение в зеркале и увидела женщину в поношенном костюме. У нее была хорошая кожа, стройная фигура и самый печальный на свете глаза. Но она жива. У нее есть сын и внучка, и в конечном счете вера в будущее. Многие люди и этим похвастать не могут. Думай о хорошем. Эти слова станут ее новой философией. Мария тихо закрыла дверь своей комнаты и направилась к дому Джейсона. Алан укладывал вещи в чемодан, когда в дверь постучали. Он распахнул ее настежь и увидел на пороге Стиви Кэмпбелла. «Привет, Алан. Можно войти?» Голос мужчины был достаточно дружелюбен, и Алан посторонился, пропуская его в квартиру. «С чем пожаловал, Стиви?» «Ничего личного. Ты же знаешь, Эл. Но ты совершил ошибку. Ты же знаешь, что этого не прощают». Алан, шатаясь, пошел в гостиную. «Это Теддингтон?» Стиви кивнул. «Он скользкий, как уж. Он бы родную мать за пятак продал. А за тебя, я думаю, ему заплатили намного больше». Алан рассмеялся. «Да уж, надеюсь, побольше». Стиви был подавлен. Ему нравился Алан, но работа есть работа, и ее нужно делать. «Встань на колени, Эл». Алан посмотрел в лицо мужчине, стоящему перед ним. Они выпивали с ним бесчетное количество раз. Он ездил к нему домой на семейные пикники, и теперь Стиви собирается его убить. Дружба в их мире не стоила ничего, если однажды ты нарушил правила. Алан стал стукачом и тем самым подписал себе смертный приговор. Там, в спальне, 20 штук. «Не надо, Алан», — сказал Кэмпбелл. «Ты не сможешь откупиться от этого». «А я и не хочу, Стиви. Ты делаешь мне большое одолжение, честно. Жена и дети получат страховку, и им не будут докучать разыскивающие меня люди. Я имел в виду, чтобы ты взял эти деньги и отдал моей жене». «Конечно, Эл. Я же говорил, ничего личного». Алан встал на колени. В ожидании неизбежного он уставился на фотографии, на которой были запечатлены его малышки, его девочки. Сознание того, что он никогда больше их не увидит, было невыносимым. Но так будет лучше для всех. Алан очень сожалел, что большую часть своей жизни он растратил на погоню за долларом, на лошадиные бега, на пьянки, наркотический кайф в грязных клубах с грязными людьми. Да, он мог уже давно стать миллионером, и не один раз. Вместо этого ему предстоит умереть солнечным днем в полном расцвете лет. Люди на земле умирают от голода, болезни, от старости, на войне. Он же умрет из-за своей жадности и глупости. Выстрел был громким и неожиданным. Алан рухнул на ковер с застывшей на лице маской удивления. Стиви Кэмпбелл взял деньги и положил их в пластиковый пакет. Затем он вышел из квартиры и направился к автомобилю. Отъезжая от дома, он насвистывал какую-то мелодию. Алан Джарвис был уже историей. Карен Блэк сидела в камере и плакала навзрыд. Одна из сокамерниц громко рявкнула на нее. — Заткни фонтан! Ты уже заколебала своим нытьем! Карен всхлипнула, пытаясь остановить поток слез. Ее взгляд снова упал на лежащее перед ней письмо, и из глаз опять хлынули слезы. Она отказывалась верить тому, что прочитала. Ее мать не хотела иметь с ней ничего общего. Сказала, что выражает чувства всех. Они не будут писать ей или навещать ее, и просила, чтобы Карен также не писала им. Карен их больше не интересует. Она скомкала письмо. Адвокат сказал, чтобы Карен готовилась к большому сроку. Обвинение, которое ей было предъявлено, не позволяло ей рассчитывать на сокращение срока. Она обвинялась в попытке убийства, и поскольку Луиза Картер собиралась давать показания, все увидят состояние жертвы. Ни один суд мира не признает ее невиновной. Ее заявление о том, что, когда она поджигала дом, она думала, что в нем никого нет, просто смешно. Как сказал ее адвокат, зачем же тогда она забаррикадировала двери, если думала, что дом пуст? Значит, что бы она ни говорила, на момент поджога она точно знала, что в доме кто-то находится. Так что лучше ей перестать нести эту чушь и во всем чистосердечно признаться. Но Карен стало страшно. Ей предстоит провести долгие годы за решеткой с мыслью, что ее никто и ничто не ждет за пределами тюрьмы. Это была настоящая ирония судьбы, потому что она знала, что именно так и произошло с Марией Картер. И теперь Карен оказалась в ее шкуре, и при этом она совсем не уверена, что сможет через это пройти. Она снова заплакала. Ее сокамерница Джулиана спрыгнула со шконки и ударила Карен по голове. Удар получился сильным. — Заткнись, гадина! Джулиана была по горло сыта этим нытьем. Ей только что сказали, что ее двое детей отправляются в приют, потому что их папаша исчез в неизвестном направлении. Карен понимала, что такое окружение. Это все, на что она может теперь рассчитывать. Раньше ей казалось, что она очень крутой человек, пока не попала сюда. Ее голова раскалывалась от боли, и она была готова закричать от переполнявшего ее ужаса. Карен снова заплакала, и Джулиана, закатив глаза, прокричала: — У тебя хватило ума и мужества попасть сюда? Так что ради всего святого имей мужество сидеть здесь и прекрати стонать. Я пытаюсь думать. Карен уткнулась лицом в подушку и зарыдала. Жалость к себе — разрушительная сила, и это она очень скоро поймет. Луиза Картер лежала на кровати, потому что чувствовала себя очень уставшей, хотя и было раннее утро. Медсестра с сочувствием сказала, что все дело в измучившей ее боли. Луиза чуть не рассмеялась. Рассказывать ей о боли? Да эти люди даже не знают, что такое настоящая боль. Луиза испытала нестерпимую боль, когда увидела своего сына мертвым. Она закрыла глаза и попробовала выбросить из головы это видение. Маршал без лица и ее муж, смотрящий на нее этим своим обвиняющим взглядом. Луиза знала, что соседи смеются над ней за ее спиной, потому что она всегда хвастала успехами своего сына. Но это была просто зависть с их стороны. ни больше, ни меньше. Маршал ожидал небывалый успех в жизни, и когда он будет купаться в почестях, она будет греться в лучах его славы. Это было ее мечтой. Руки жгла боль, но Луиза все равно продолжала сгибать и разгибать пальцы. Она очень боялась, что может утратить возможность ими двигать. Ее не волновали шрамы на лице. Она будет носить эти отметины с гордостью. Она даже отказалась от услуг пластических хирургов. В ее возрасте можно было не беспокоиться по поводу внешности, но она хотела, чтобы руки не утратили способности работать, чтобы она могла ухаживать за цветами на могиле своего сына. Луиза взяла со священника слово ухаживать за могилой до тех пор, пока ей не станет лучше. Она не стала просить об этом эту ленивую свою дочь. Люси ничто не волнует, кроме как подцепить мужика. Луиза снова закрыла глаза, когда боль пронзила ее руки, но она продолжала разрабатывать кисти рук. Луиза слышала, что в палату вошли, но не открыла глаз. Сестра подумает, что она спит и уберется отсюда, оставив ее в покое. Ей уже до смерти надоели все эти обезболивающие, солевые обертывания, ледяные ванны и тому подобное. Но вошедший все еще находился в палате, и Луиза открыла один глаз. — А, это ты! — в ее голосе слышалось разочарование. Люси стояла у кровати и молчала. Обе женщины смотрели друг на друга. — Ну? — это слово было произнесено так надменно, что Люси обожгла обида. — Я видела папу, — сказала она. Пальцы Луизы задвигались быстрее. Это был верный признак того, что она волнуется. Он в Рэмптоне, в больнице для душевнобольных. — Я слышала об этом. — Чего тебе нужно, Люси? — Мне просто захотелось тебя увидеть. Папа столько говорил о тебе. Люси как будто изменилась. В ее голосе отсутствовали привычные хнычущие нотки. — Неужели? Как интересно! Луизе явно не хотелось поддерживать этот разговор. Люси хмыкнула. — Он просто безумолку говорил о тебе и маршале. Сказав это, Люси посмотрела в глаза матери и поняла, что ее мать чего-то боится. Она удивлялась тому, что не испытывает к этой изуродованной, перенесшей столько страданий женщины, никакого чувства жалости. Но властная натура Луизы и не позволила бы никому жалеть ее. Она казалась даже сильнее, чем была раньше. — Я переехала на новое место, — снова заговорила Люси, и было видно, что Луиза рада сменить тему разговора. — Да. И куда же? Я живу сейчас у папиной подружки Сьюзен. Люси сказала это таким тоном, будто не придает этому никакого значения. Она очень хорошая женщина. Но тебе бы не понравилось. Не в твоем вкусе. Но, наверное, поэтому она так и нравится и мне, и папе, и Марии. Она очень нравится Марии. Я думаю, даже больше, чем мне. Она полная твоя противоположность, мама. Действительно, очень хорошая женщина. Луизу Картер словно ударили по лицу. — Как ты можешь так со мной обращаться, Люси, зная, что я в таком состоянии из-за этой мерзавки Марии? Как ты могла прийти сюда и так говорить со мной, с твоей родной матерью? У тебя что, нет ни сочувствия, ни порядочности? Люси пожала плечами и ответила голосом полным равнодушия, чтобы еще больше задеть мать. Хм, ни грамма. Видишь ли, у меня очень хороший учитель. Ты, мама. Убирайся вон! — закричала Луиза вне себя от злости. Но я привела к тебе посетителя, — сказала, улыбаясь Люси. Ведь у тебя их не так уж и много. Ты, судя по всему, не пользуешься особой популярностью. Я сказала: убирайся прочь и больше не возвращайся, Люси. Прежняя Лу предстала во всей красе. Она была в ярости. Люси повернулась и позвала: заходи, Мария. Воссоединение семьи, мама. Разве это не прекрасно? Луиза в ужасе уставилась на свою старшую дочь. Появление обеих дочерей вместе стало для нее настоящим шоком. «Здравствуй, мама». Голос Марии был тихим и приятным, то, что Луиза уже позабыла. Она смотрела на нее и вспоминала, как она всегда помогала ей с Люси, когда та была маленькой. Мария любила своих брата и сестру. Маршал обожал Марию, даже предпочитал проводить время с ней, а не с матерью, потому что она могла его рассмешить. Мама, как ты могла такое сделать со мной? Не повышая голоса, произнесла Мария: я потеряла все. Своих детей, лучшие годы своей жизни. Луиза трясла головой, как бы отказываясь верить тому, что она видит и слышит. Я сделала это ради своего сына. Я бы ни за что не позволила, чтобы память моего мальчика была осквернена из-за парочки грязных шлюх твоих подружек. Его имя не должно было стоять рядом с тобой. Ты хотела сделать его похожим на себя. Ты впустила Патрика Коннора в нашу жизнь. Ты разбила мне сердце, и ты убила своего брата. Ты заслужила все эти годы тюрьмы, потому что отняла жизнь у моего мальчика. Теперь, когда ты сама потеряла ребенка, может быть, ты поймешь, что я пережила, потеряв Маршала? Мария долго, молча смотрела на мать. Затем тихо произнесла: «Надеюсь, ты проживешь долгую жизнь в боли и одиночестве. Рядом с отцом теперь есть очень хорошая женщина. С ней он найдет свой душевный покой. Я очень желаю ему этого. Я не держу на него зла, потому что он так же, как и все, боялся тебя. Ты намеренно отправила меня гнить в тюрьму, бросила моих детей, твою собственную плоть и кровь. Что ж, я стала сильным человеком, и я выше тебя, потому что я ничего не испытываю к тебе. Все эти годы я казнила себя за то, что, как я думала, сделала с Каролиной и Беттани, с Маршалом и тобой, да даже с собой, которая возненавидела меня со дня моего рождения. На самом деле я не сделала ничего. Теперь, может быть, я и потеряла бедняжку Тиффани, но у меня по-прежнему есть мой сын. Хороший, добрый мальчик. Он сдал все экзамены и скоро станет студентом университета. У меня также есть моя внучка. Так что, как ни крути, у меня есть больше, чем когда-либо было или будет у тебя. Потому что они в моей жизни по собственному желанию, а не из страха. Люси слушала все это со смешанным чувством боязни перед возможной реакцией матери и восхищением от того, с каким спокойствием Мария говорит о том, что произошло с ней, с ее жизнью. «Пошли, Люси, на свежий воздух». Мария обернулась к сестре, а то у меня от этого места мороз по коже дерет. Луиза наблюдала, как ее дочери направляются к выходу. Возле двери Мария обернулась и сказала: «Я так поняла, папа хочет это придать огласке. И я подумала, будет лучше, если ты услышишь все от меня». Затем сестры вышли, даже не оглянувшись. Люси не могла поверить в то, что сидит в этом красивом доме вместе со своим племянником и сестрой и получает от этого удовольствие. Она наблюдала, как Джейсон улыбается ей, глядя на мать, и чувствовала ком в горле. Мария рассказала ему, что в действительности произошло в их семье много лет назад, и он, казалось, был счастлив узнать, что его мать невиновна в убийстве своих подруг. Вербена выглядела дружелюбной. Люси все еще удивлялась спокойной реакции своей сестры. Казалось, узнав всю правду о том, что произошло на самом деле, Мария должна была прийти в ярость. Люси предположила, что сестра обладает очень сильным характером. Видно было, что Марию сейчас интересуют отношения с сыном и внучкой. Люси была очень рада, что вновь обрела сестру. Вся ее злость испарилась, и ничего, кроме сочувствия, она не испытывала к Марии. Все эти годы бедняжка Мария верила в то, что убила своих подруг. Хотя единственное, в чем ее можно обвинить, так это в глупости. В том, что была наркоманкой. Мария даже как-то сказала, что, может быть, это и к лучшему, что все вышло именно так, потому что, учитывая ее тогдашний образ жизни, она могла бы не дожить до сегодняшнего дня. Это великодушие Марии, это ее всепрощение изумляли Люси. Окажись она на месте Марии, она бы не перенесла все это с таким достоинством. Но одно Люси знала наверняка. Мать навсегда вычеркнута из жизни. Вербена почувствовала руку мужа на своей руке и вздохнула с облегчением. Она пережила поистине страшные дни, когда несколько дней назад Освальд предъявил ей ультиматум. Либо она берет себя в руки, либо они разбегаются. Сейчас, наблюдая за своим сыном и его родной матерью, Вербена заставляла себя улыбаться и вести достойно. Она решила, что просто выйдет в сад или поднимется к себе в спальню, если не сможет держать себя в руках. Вербена не собирается терять своего мужа из-за Марии Картер. Когда они все узнали о том, что произошло в действительности, то даже она посочувствовала Марии. Провести за решеткой столько лет, причем лучшие годы своей жизни, будучи ни в чем не повинной, просто чудовищно. Это, конечно, трагедия, но благодаря ей в их жизни появился Джейсон. Так что Она не могла слишком сожалеть по этому поводу, как бы отчаянно ни старалась. Она крепко стиснула руку мужа, поняв, как ей повезло в жизни, что она встретила такого человека. Сьюзен и Кевин сидели, взявшись за руки в саду. С тех пор, как он признался в том, что же тогда произошло на самом деле, он пошел на поправку семимильными шагами. Ему будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, совершенном в состоянии аффекта. Вся эта печальная история получит широкую огласку на суде. Но с точки зрения Марии все обстоит не так уж и плохо. Ее адвокат склонялся к тому, что они могут начать процесс об ошибочном и незаконном заключении Марии в тюрьму, так как полиция не провела судмедэкспертизу и расследование на должном уровне и допустила ряд процессуальных ошибок. В довершении всего уровень содержания наркотических веществ в крови Марии не был запротоколирован официально и приобщен к делу, и обвинение строилось только на свидетельских показаниях, которые сводились к тому, что она наркоманка. Создавалось впечатление, что ее обвинили в преступлении, основываясь на ее репутации, а этого недостаточно, чтобы упрятать человека за решетку на долгие годы. Полиции нужно было закрыть дело, и чем скорее, тем лучше. Мария, уверенная в том, что она совершила эти убийства, даже не пыталась себя защитить. Мария вошла в сад в сопровождении Люси и какого-то красивого молодого человека. Они быстро прошли по газону и подошли к Сьюзен и Кевину. Сьюзен заметила, как просветлел взгляд Кевина, когда он увидел своих дочерей, но когда взглянул на мальчика, его лицо застыло. «Маршал!» Мария улыбнулась, и они все сели. «Невероятно, правда? Джейсон, познакомься, это твой дедушка». «Здравствуйте, сэр». Джейсон протянул руку, и Кевин, схватив ее, приложил к своей щеке. В его глазах стояли слезы. «Не волнуйтесь», — сказал он, — «я плачу от счастья. Я никогда не думал, что доживу до того дня, когда увижу рядом с собой всю свою семью». Кевин, не отрываясь, смотрел на дочерей и внука, словно боясь, что если он хоть на минуту оторвет от них взгляд, то они могут исчезнуть. Сидя в кругу родных, Мария чувствовала, как погружается в состояние покоя и умиротворения, которое она искала все эти долгие годы. Ей было только очень горько, что Тиффани не дожила до этого дня. Она умерла, так и не узнав, что ее мать не была тем чудовищем, каким ее все считали. Но тюрьма научила ее одной вещи. Тому, что сожаление — это напрасная трата времени. Она жила с надеждой, глядя в будущее, оставив свое прошлое позади.